Очнулась она от того, что стало больно затекшей шее. Она привстала и попыталась со стоном повернуть голову. Взгляд уперся в голубую джинсу, чуть пахнущую табаком. — Тебе лучше? — раздался сверху голос Андрея. — Прости, я пару раз ударил тебя по щекам. Маша подняла ладони и прижала к лицу. Оно и правда горело. Она потихоньку приподнялась, поддерживая моим за талию. — Извините, — голос получился хриплый. — Хоть это и не дело мужчине первому предлагать перейти на «ты», — сказал ей Андрей, и она увидела, как блеснули в темноте его зубы. — Но после тех оплеух, которые я тебе закатил, стажерка моя, выкать мне теперь уж совсем не с руки. — Да, конечно, — автоматически согласилась Маша. — Маш, — Андрей посерьезнел, — попробуй меня сейчас услышать. В смерти Кати нет твоей вины. В то же самое время нельзя исключать вероятность, что она каким-то образом связана с тем маньяком, в реальное существование которого мы еще недавно и сами не верили. Он смущенно кашлянул. «Думаю, что ты была права, хотя вряд ли это тебя обрадует в данных обстоятельствах. Ты, кстати, что-то сказала, прежде чем упала в обморок». «Я никогда раньше не падала в обморок», — задумчиво произнесла Маша. «Все когда-нибудь бывает в первый раз», — философски откликнулся Андрей. «А все-таки что ты сказала?» «Виа Долороза. Видите ли...» — начала Маша и поправилась. «Видишь ли, мы с Иннокентием уже тихо помешались на Небесном Граде и его земном представительстве. Никольская улица, по словам Иннокентия, совпадает с Виа Долороза в Иерусалиме». «Ага», — только и сказал Андрей. «И еще, но это уже совсем глупости», — Маша подняла на него глаза. «Дело в том, что на Кате были надеты только мои вещи». Маша выдохнула. — Я знаю, — кивнул Андрей и взял ее за руку. Жест получился такой естественный, что Маша руку у начальства не отняла, а, напротив, крепко сжала. Катя очень часто брала у меня что-нибудь поносить, но в этот раз на ней все, понимаешь, все, вплоть до нижнего белья, было мое. И это все-таки странно, согласись, и... Маша замялась. — Говори, я тебя слушаю. Из своего на ней оказалось только 10 браслетов. Маша протянула руку, браслеты легко звякнули. Андрей бросил на них рассеянный взгляд. Она продолжила. «Есть и еще одна странность. Она взяла у моей мамы пару драгоценностей. Вот». Маша полезла в сумочку и достала мешочек, отданный днем Ритой. «Это золотой дутый браслет и кольцо. Ничего особенного, мама даже не заметила еще их отсутствие. Дело не в этом. Они не сочетаются». «Что?» «Они не сочетаются, Андрей, а Катя за этим очень следила. Белое золото не сочетается с желтым, серьги и кольцо в гарнитуре, ну и так далее. Я даже часто ее высмеивал из-за это, а она отвечала, что я драгоценностей все равно не ношу, мне не понять. Но на таком уровне я понимаю». Андрей озадаченно поднял бровь. Маша терпеливо вздохнула. «Белый металл, серебро, не сочетается с золотом, желтым». «Угу», — хмыкнул Андрей. «И потом...» — Маша задумчиво потеребила браслеты. «Я помню эти браслеты. И мама Кати мне подтвердила. Катя их купила еще на первом курсе». Маша подняла глаза на Андрея. «Сейчас их 10 штук, но...» — она запнулась. «Андрей, их было больше».